Завещание Наполеона. Наполеон. Сегодня, 15 апреля 1821 года, в Лонгвуде, остров Святой Елены. Это мое завещание, или акт моей последней воли. Часть первая. Первое. Я умираю в папской и римской религии, в лоне которой родился более 50 лет назад. Второе. Я желаю, чтобы пепел мой покоился на берегах Сены, среди французского народа, так любимого мною. Третье. Я всегда восхвалял мою дорогую супругу Марию Луизу. До последних мгновений я сохранял к ней самые нежные чувства. Я прошу ее позаботиться о том, чтобы уберечь моего сына от козней, окружающих его детство. Четвертое. Я рекомендую моему сыну никогда не забывать, что он рожден французским принцем. Никогда не быть инструментом в руках триумвиров, притесняющих народы Европы. Никогда не воевать с Францией или вредить ей каким-либо иным способом. Он должен принять мой девиз «Все для французского народа». Пятое. Я умираю преждевременно, убитый английской олигархией и ее палачом. Английский народ не замедлит отомстить за меня. Шестое. Два столь несчастных исхода вторжения во Францию, когда у нее еще было столько ресурсов, произошли из-за измены Мормона, Ажеро, Толейрана и Лафаэта. Я им прощаю, пусть им простит потомство Франции. Седьмое. Я благодарю мою добрую и прекрасную мать, кардинала, моих братьев и сестер, Жозефа, Люсьена, Жерома, Полину, Каролину, Юлию, Гортензию, Катарину, Эжена, за интерес, сохраненный ими ко мне. Я прощаю Луи Пасквиль, опубликованный им в 1820 году. Он полон ложных утверждений и фальсификаций. Восьмое. Я отказываюсь признать манускрипт Святой Елены и другие произведения под названием «Максим», «Сентенции» и так далее, публикуемые с таким удовольствием на протяжении 6 лет. Не в них нужно искать правил, направлявших мою жизнь. Я приказал арестовать и судить герцога Энгиенского, потому что так было необходимо для безопасности, интересов и чести французского народа. Он содержал, по собственному признанию, 60 убийц в Париже. В подобных обстоятельствах я снова поступил бы так же. Часть вторая. Первое. Я завещаю своему сыну коробки, ордена и другие предметы, как серебро, походную кровать, оружие, седла, шпоры, чаши из моей часовни, книги, белье, которыми я пользовался, в соответствии с формуляром А. Я хочу, чтобы этот небольшой дар был дорог ему, как напоминание об отце, который пребывает во Вселенной. Второе. Я завещаю леди Холланд античную камею, подаренную мне папой Пием VI в Толентино. Третье. Я завещаю графу Монталону 2 миллиона франков, как доказательство моей благодарности за его неустанные заботы в течение 6 лет, и чтобы вознаградить его за потери, случившиеся во время пребывания на Святой Елене. Четвертое. Я завещаю графу Бертрану 500 тысяч франков. Пятое. Я завещаю Маршану, моему первому лакею, 400 тысяч франков. Услуги, оказанные им, — это услуги друга. Я хотел бы, чтобы он женился на вдове, сестре или дочери офицера или солдата моей старой гвардии. Шестое. Также Сен-Дени 100 тысяч франков. Седьмое. Также Навару, Наверразу 100 тысяч франков. Восьмое. Также Пейрону 100 тысяч франков. Девятое. Также Аршамбо 50 тысяч франков. Десятое. Также Курсо 25 тысяч франков. Одиннадцатое. Также Шанделье 25 тысяч франков. Двенадцатое. Аббату Виньяли 100 тысяч франков. Я желаю, чтобы он построил себе дом вблизи Понте-Нового Дорастино. Тринадцатое. Также графу Ласказу 100 тысяч франков. Четырнадцатое. также графу Лавалету 100 тысяч франков. 15. Также главному хирургу Ларри 100 тысяч франков. Это наиболее добродетельный человек из всех, что я знал. 16. Также генералу Врайеру 100 тысяч франков. 17. Также генералу Лефевр Денуэту 100 тысяч франков. 18. Также генералу Друо 100 тысяч франков. 19. Также генералу Камброну 100 тысяч франков. 20. Детям генерала Мутон-Дюверне 100 тысяч франков. 21. Детям славного Латадайера 100 тысяч франков. 22. Детям генерала Жирара, убитого в Линьи, 100 тысяч франков. 23. Детям генерала Шартрана 100 тысяч франков. 24. Детям добродетельного генерала Траво 100 тысяч франков. 25. Генералу Лальману старшему 100 тысяч франков. 26. Графу Реаль 100 тысяч франков. 27. Коста де Бастелика на Корсике 100 тысяч франков. 28. Генералу Клазель 100 тысяч франков. 29. Арнольду, автору Мариуса, 100 тысяч франков. 30. Полковнику Марбо 100 тысяч франков. Я возлагаю на него обязанность продолжать писать для защиты славного французского оружия, дабы покрыть позором клеветников и отступников. 31. Барону Биньону 100 тысяч франков. Я поручаю ему написать историю французской дипломатии с 1792 года по 1815 год. 32. Поджи ди Талаво 100 тысяч франков. 33. Хирургу Эмери 100 тысяч франков. 34. Эти суммы будут взяты из 6 миллионов, которые я поместил в банке, уезжая из Парижа в 1815 году, и из прибыли, равной 5% в год, начиная с июля 1815 года. Счета будут закрыты господами Монталоном, Бертраном и Маршаном совместно с банкиром. 35. Все то, что окажется свыше суммы в 5 миллионов 600 тысяч франков, будет истрачено в пользу раненых при Ватерлоо, офицеров и солдат батальона острова Эльба, по ведомости, составленной Монталоном, Бертраном, Друо, Камбронном и хирургом Ларри. 36. Эти завещанные суммы в случае смерти будут выплачены вдовам и детям. При отсутствии он их вернутся к общему числу. Часть 3. Что касается моего личного имущества, моей личной собственности, никакой французский закон, насколько мне известно, не лишал меня их. Счет надо истребовать у барона Лабайери, моего казначея. Он должен составлять более 200 миллионов франков. А именно. Первое. Бумажник, содержащий экономии, сделанные мной в течение 14 лет согласно моему цивильному листу. Они составляли более 12 миллионов в год, насколько я помню. Второе. Доход от этого бумажника. Третье. Мебель моих дворцов, какой она была в 1814 году, включая дворцы Рима, Флоренции, Турина. Вся эта обстановка была куплена на доходы от цивильного листа. Четвертое. Распродажа моих домов в итальянском королевстве. Деньги, серебро, драгоценности, мебель, конюшни. Счет будет представлен принцем Эженом и Каманьони, интендантом короны. Наполеон. Я завещаю половину своего личного имущества офицерам и солдатам французской армии, оставшимся в живых, тем, кто сражался с 1792 года по 1815 год для славы и независимости нации. Распределение произойдет пропорционально прежнему жалованию. Другую половину я завещаю городам и деревням Эльзаса, Лорена, Франш-Канте, Бургони, островам Франции, Шампани, Дофине, пострадавшим при первом или втором нашествии. Из этой суммы будет взят 1 миллион для города Бриенна и миллион для Мэри. Я назначаю графа Монталона, графа Бертрана и Маршана моими душеприказчиками. Настоящее завещание написано моей собственной рукой, подписано и опечатано моим гербом. Наполеон. Приложение к моему завещанию. Лонгвуд, остров Святой Елены. 15 апреля 1821 года. Часть первая. Первое. Священные чаши, служившие в моей капелле в Лонгвуде. Второе. Я поручаю аббату Виньяле хранить их и передать моему сыну, когда ему исполнится 16 лет. Часть вторая. Первое. Мое оружие, а именно шпага, которую я носил в Аустерлице, сабля Собесского, мой кинжал, мой меч, охотничий нож, две пары пистолетов из Версаля. Второе. Мой золотой НССР, служивший мне утром в сражениях при Ульме, Аустерлице, Йене, Эйлау, Фридланде, Москве и Монмирелле. Я надеюсь, что он будет памятью обо мне для моего сына. Граф Бертран является его хранителем с 1814 года. Третье. Я поручаю графу Бертрану сохранить эти предметы с заботой и передать их моему сыну в день его 16-летия. Часть третья. Первое. Три небольших ларца красного дерева, содержащие: первый — 33 табакерки или бонбоньерки, второй — 12 коробок имперских гербов, два бинокля и четыре коробки, найденные 20 марта 1815 года на столе Людовика XVIII в Тюильри. Третий — три табакерки, украшенные серебром, для личного пользования императора. И различные предметы туалета согласно пунктам, обозначенным 1, 2, 3. Второе. Мои походные кровати, которыми я пользовался во всех моих компаниях. Третье. Мой военный бинокль. Четвертое. Мой туалетный НССР, всю мою военную одежду, дюжину рубашек, костюмы, все, что служило моему туалету. Пятое. Мой умывальник. Шестое. Маленькие настенные часы, находящиеся в моей спальне в Лонгвуде. Седьмое. Две пары моих часов и цепь из волос императрицы. Восьмое. Я поручаю Маршану, моему первому лакею, хранить эти предметы и передать моему сыну, когда ему исполнится 16 лет. Часть четвертая. Первое. Мой шкафчик для хранения медалей. Второе. Мое серебро и мой северский фарфор, которым я пользовался на Святой Елене. Третье. Я поручаю графу Монталону хранить эти предметы и передать моему сыну по достижении 16 лет. Часть пятая. Первое. Три моих седла и уздечки, мои шпоры, служившие мне на Святой Елене. Второе. Мои охотничьи ружья в количестве 5. Третье. Я поручаю моему охотничьему Наверразу хранить эти предметы и передать моему сыну по достижении 16-летия. Часть шестая. Первое. 400 томов из моей библиотеки, среди них те, коими я наиболее часто пользовался. Второе. Я поручаю Сен-Дени хранить их и передать моему сыну по достижении 16-летия. Формуляр А. Первое. Никакой из предметов, служивших мне, не будет продан. Оставшиеся будут разделены между моими душеприказчиками и моими братьями. Второе. Маршан сохранит мои волосы, чтобы сделать из них браслеты с маленькими золотыми застежками и отправить императрице Марии Луизе, моей матери, каждому из моих братьев, сестрам, племянникам, племянницам, кардиналу, а самый лучший — моему сыну. Третье. Маршан отправит пару моих золотых застежек для башмаков принцу Жозефу. Четвертое. Маленькую золотую пару застежек для подвязок принцу Люсьену. Пятое. Золотую застежку для воротника принцу Жерому. Формуляр А. Инвентарь вещей, которые Маршан будет хранить для передачи моему сыну. Первое. Мой серебряный НССР, что на моем столе, снабженный всеми инструментами, бритвой и так далее. Второе. Мой будильник. Это будильник Фридриха II. Я взял его в Потсдаме. Коробка номер 3. Третье. Две пары моих часов с цепью из волос императрицы и цепью из моих волос для других часов. Маршан закажет ее в Париже. Четвертое. Две моих печати. Одна печать Франции в коробке номер 3. Пятое. Небольшие стенные позолоченные часы, находящиеся сейчас в моей спальне. Шестое. Мой умывальник. Седьмое. Мои ночные столики, служившие мне во Франции, и мое биде из позолоченного серебра. Восьмое. Две мои железные кровати, матрасы и одеяло, если они сохранятся. Девятое. Три моих серебряных флакона, куда наливали водку, и которые несли мои стрелки во время кампаний. Десятое. Мой французский бинокль. Одиннадцатое. Мои шпаги, две пары. Двенадцатое. Три ларца красного дерева за номером 1, 2, 3 с моими табакерками и другими предметами. Тринадцатое. Курильница из позолоченного серебра. Постельное и нательное белье. 6 рубашек, 6 платков, 6 галстуков, 6 полотенец, 6 пар шелковых чулок, 4 черных воротничка, 6 пар носков, 2 пары батистовых простыней, 2 наволочки, 4 куртки и 4 трико из белого кашемира, 2 халата, 2 пары ночных панталон, 1 пара подтяжек, 6 фланелевых жилетов, 4 кальсон, 6 пар гетр, 1 коробка с табаком, 1 золотая застежка для воротника, 1 пара золотых застежек для подвязок, 1 пара золотых застежек для башмаков в третьем маленьком ларце. Одежда. 1 охотничий костюм, 2 гренадерских костюма, 1 костюм Национальной гвардии, 2 шляпы, 1 серо-зеленый халат, 1 синяя шинель, та, что я носил в Маренго, 1 соболья шуба, 2 пары башмаков, 1 пара комнатных туфель, 6 портупей. Формуляр Б. Список вещей, оставленных мной у графа де Тюрена. 1 сабля Собесского, 1 большое ожерелье почетного легиона, 1 меч консула, 1 железная шпага, 1 велюровая портупея, 1 ожерелье золотого руна, 1 небольшой НССР из стали, 1 серебряный ночник, 1 эфес старинной сабли, 1 шляпа а-ля Генрих IV, кружева императора, 1 маленький ларец для орденов, 2 турецких ковра, 2 малиновых манто из велюра, вышитых, с куртками и трико. Первое. Я отдаю моему сыну саблю Собесского. Также ожерелье почетного легиона. Также шпагу из позолоченного серебра. Также меч консула. Также шпагу из железа. Также ожерелье золотого руна. Также шляпу а-ля Генрих IV. И также золотой НССР для зубов, оставленный у зубного врача. Второе. Императрице Марии Луизе мои кружева, кардиналу маленький стальной НССР, принцу Эжену подсвечник из позолоченного серебра, принцессе Полине небольшой ларец для хранения медалей, королеве Неаполя маленький турецкий ковер, королеве Гортензии маленький турецкий ковер, принцу Жерому эфес старинной сабли, принцу Жозефу вышитое манто, куртку и трико, принцу Люсьену вышитое манто, куртку и трико. Наполеон. Сегодня, 24 апреля 1821 года, Лонгвуд. Это приписка к моему завещанию или акт моей последней воли. От золотых фондов, врученных в 1814 году в Орлеане Марии Луизе, моей дорогой и любимой супруге, остается 2 миллиона. Которыми я распоряжаюсь в настоящей приписке, чтобы вознаградить моих самых верных слуг. Я рекомендую их моей дорогой Марии Луизе. Первое. Я рекомендую императрице возвратить графу Бертрану 30 тысяч франков ренты, которой он владеет в герцогстве Пармском, так же, как и недоимки. Второе. Я даю ей те же рекомендации относительно герцога Дистри, дочери Дюрока и других моих слуг, оставшихся верными мне и которые всегда будут мне дороги. Она знает их. Третье. Из 2 миллионов, указанных выше, я завещаю 100 000 франков в казначейскую кассу на благотворительные дела. Четвертое. Я завещаю 100 000 франков графу Монталону, чтобы он внес их в казначейскую кассу для того же употребления. Пятое. Также 200 000 франков графу Ласказу, из которых он внесет 100 000 в казначейскую кассу для того же употребления. Шестое. Маршану 100 000 франков, из которых он внесет в казначейскую кассу 50 000 для того же употребления. Седьмое. Жану Жерому Леви, бывшему в начале революции мэром Аячо, или его вдове, детям или внукам, 100 000 франков. Восьмое. Дочери Дюрока 100 000 франков. Девятое. Сыну Бесьера, герцога Дистри, 100 000 франков. Десятое. Генералу Друо 100 000 франков. Одиннадцатое. Графу Лавалету 100 000 франков. Двенадцатое. Также 100 000 франков, а именно 25 000 франков Пьерону, моему метрдотелю, 25 000 франков Наверразу, моему конюшему, 25 000 франков Сен-Дени, моему библиотекарю, 25 000 франков Сантини, моему привратнику. 13. Также 100 000 франков, а именно Плана, моему адъютанту, 40 000 франков, 25 000 франков Эберу, последнее время консьержу в Рамбуе. Он был среди моих слуг в Египте. 25 000 франков Лавинье. Он был последнее время привратником в одной из моих конюшен и служил среди моих копельщиков в Египте. 25 000 франков Жанне Дервио. Он был доезжачем и служил мне в Египте. 200 000 франков будут израсходованы как дар наиболее пострадавшим обитателям Бриан-Ле-Шато. Оставшиеся 300 000 франков будут истрачены в пользу офицеров и солдат батальона моей гвардии на острове Эльба, ныне живых, или в пользу их вдов и детей, пропорционально их жалованию. Тяжело раненые и с ампутированными конечностями получат двойную сумму. Положение будет составлено Ларри и Эмери. Эта приписка к завещанию написана моею собственной рукой, подписана и опечатана моими гербами. Наполеон. Сегодня, 24 апреля 1821 года, Лонгвуд. Это приписка к моему завещанию или акт моей последней воли. От распродажи моего цивильного листа в Италии, то есть таких ценностей, как деньги, драгоценности, серебро, мебель, конюшни, я располагаю 2 миллионами. Хранителем их является вице-король, принадлежат они мне. Я завещаю их своим самым верным слугам. Я надеюсь, что мой сын Эжен точно исполнит завещание. Он не сможет забыть, что я дал ему 40 миллионов франков как в Италии, так и при распределении имущества его матери. Первое. Из этих 2 миллионов я завещаю графу Бертрану 300 000 франков, из которых он внесет 100 000 в казначейскую кассу на благотворительные дела. Второе. Графу Монталону 200 000 франков, из которых он внесет в казначейскую кассу 100 000 для той же цели. Третье. Графу Ласказу 200 000 для того же употребления. Четвертое. Маршану 100 000 франков, из которых он внесет 50 000 франков в казначейскую кассу для того же употребления. Пятое. Графу Лавалету 100 000 франков. Шестое. Генералу Гогендорфу, моему генералу-адъютанту, эмигрировавшему в Бразилию, 100 000 франков. Седьмое. Моему адъютанту Карбино 50 000 франков. Восьмое. Моему адъютанту Кафарелли 50 000 франков. Девятое. Моему адъютанту Дежану 50 000 франков. Десятое. Перси, главному хирургу Ватерлоо, 50 000 франков. Одиннадцатое. 50 000 франков, а именно 10 000 франков Пирону, моему метрдотелю. 10 000 франков Сен-Дени, моему первому стрелку. 10 000 франков Наверразу. 10 000 франков Курсо. 10 000 франков Аршамбо, моему конюшему. 12. Барону Менвалю 50 000 франков. 13. Герцогу Дистри, сыну Бесьера, 50 000 франков. 14. Дочери Дюрока 50 000 франков. 15. Детям Лабедайера 50 000 франков. 16. Детям Мутона Дюверна 50 000 франков. 17. Детям храброго и добродетельного генерала Траво 50 000 франков. 18. Детям Шартрана 50 000 франков. 19. Генералу Камбронну 50 000 франков. 20. Генералу Лефевр Денуэту 50 000 франков. 21. Чтобы избавить от нищеты французов, итальянцев, бельгийцев, голландцев, испанцев, скитающихся в чужих странах, даю моим душеприказчикам 100 000 франков. 22. 200 000 франков, чтобы разделить их между тяжелоранеными и инвалидами Линьи, Ватерлоо, оставшимися в живых. К моим душеприказчикам для исполнения этой моей воли присоединятся Камброн, Ларри, Перси и Эмери. Гвардии будет дана двойная сумма, и вчетверо большая гвардии острова Эльбы. Эта приписка к моему завещанию сделана моей собственной рукой, подписана и опечатана моими гербами. Наполеон. Сегодня, 24 апреля 1821 года, Лонгвуд. Это третья приписка к моему завещанию от 15 апреля. Первое. Среди бриллиантов короны имеются те, что являются моей собственностью. Они составляют сумму от 500 до 600 тысяч франков. Их возвратят, чтобы обеспечить завещанные мною суммы. Второе. У банкира Тарлония в Риме хранятся от 200 до 300 тысяч франков в ценных бумагах, полученных от доходов острова Эльба, начиная с 1815 года. Господин де ла Перус, хоть и не является больше моим казначеем, не тот человек, чтобы присвоить эти деньги. Они будут возвращены. Третье. Я завещаю герцогу Дистри 300 тысяч франков. Если он скончается до исполнения этого завещания, его матери будет причитаться только 100 тысяч франков. Я желаю, если к этому не будет препятствий, чтобы он женился на дочери Дюрока. Четвертое. Я завещаю герцогине де Фриуль, дочери Дюрока, 200 тысяч франков. Если она умрет до исполнения завещания, ее мать не получит ничего. Пятое. Я завещаю изгнанному генералу Риго 100 тысяч франков. Шестое. Я завещаю 100 тысяч франков Буасно. Седьмое. Я завещаю детям генерала Летора, убитого в кампании 1815 года, 100 тысяч франков. Восьмое. Эти 800 тысяч франков будут как бы присоединены к статье 36 моего завещания, что составит 6 400 000 франков завещанных вкладов, не считая даров, сделанных во второй приписке. Написано моей собственной рукой, подписано и опечатано моими гербами. Наполеон. Это моя третья приписка к завещанию, написанная моей рукой, подписанная и опечатанная моими гербами. Будет вскрыта в тот же день и немедленно после моего завещания. Наполеон. Сегодня, 24 апреля 1821 года, Лонгвуд. Это четвертая приписка к моему завещанию. По распоряжениям, сделанным ранее, мы не выполнили всех своих обязательств, что заставило нас сделать эту четвертую приписку. Первое. Мы завещаем сыну или внуку барона Дютеля, генерал-лейтенанта артиллерии, старого сеньора Сент-Андре, командующего до революции школой в Аксоне, 100 тысяч франков в память и с благодарностью за заботы, проявленные им, когда мы были лейтенантом и капитаном под его командованием. Второе. Также сыну или внуку генерала Дюгамье, командующего армией Тулона, 100 тысяч франков, Под его командой мы вели эту осаду и управляли артиллерией. Это свидетельство памяти об уважении и дружбе, проявленных храбрым генералом. Третье. Также мы завещаем 100 тысяч франков сыну или внуку депутата конвента Гаспарена, народного представителя в армии Тулона, за то, что он защитил и утвердил своим авторитетом наш план, позволивший взять город и бывший противоположным тому, что отправил комитет общественного спасения. Гаспарен взял нас под свою протекцию и избавил от преследований невежественного генерального штаба, командующего армией до прибытия моего друга Дюгамье. Четвертое. Также мы завещаем 100 тысяч франков вдове, сыну или внуку нашего адъютанта Мюйрона, убитого в Аркале, прикрывшего нас своим телом. Пятое. Также 10 тысяч франков младшему офицеру Кантильону, пытавшемуся убить лорда Веллингтона, в чем он был признан невиновным. Кантильон имел такое же право убить этого олигарха, как и тот отправить меня гибнуть на скалу Святой Елены. Веллингтон, предложивший это, оправдывался интересами Великобритании. Кантильон, если бы он действительно убил лорда, был бы увенчан лаврами и оправдан теми же мотивами, интересами Франции. Франция избавилась бы от генерала, нарушившего соглашение о капитуляции Парижа, ответственного за кровь страдальцев Нея, Лабедайера и других, за преступное разграбление музеев. Шестое. Эти 410 тысяч франков будут добавлены к 6 400 000, которыми мы распорядились, и составят сумму в 6 810 000 франков. Эти 410 тысяч франков должны рассматриваться как часть 35-го пункта нашего завещания. Седьмое. Посредством завещанной нами графу Монталону суммы пенсион его жены в 20 тысяч франков аннулируется. Графу Монталону поручается выплачивать его. Восьмое. Выполнение подобного завещания до полной его ликвидации потребует множества расходов. Мы хотим, чтобы наши душеприказчики удержали 3% с каждой суммы, как из основной, так и из сумм приписок к завещанию. Девятое. Удержанные суммы будут вручены казначею для расходов по мандату наших душеприказчиков. Десятое. Если эта сумма окажется недостаточной, расходы возьмут на себя душеприказчики пропорционально завещанному им. Одиннадцатое. Если и это не покроет расходов, остаток будет разделен между душеприказчиками и казначеем, пропорционально тому, что им завещано. Двенадцатое. Мы назначаем графа Ласказа, а в его отсутствие его сына, генерала Друо, казначеем. Конец книги. Июль 2017 года. Диктор Лариса Юрова.